Встреча. Опять школа, репетиции, репетиции, школа. Музыка все больше входила в жизнь бывшего узника Вити Гладышева. Он и сам понять не мог, почему сразу с первыми звуками духового оркестра в его организме будто пружина сжималась, холодело в животе, и к горлу подкатывался сладостный, хотя и мешающий кашлять ком. Потом пружина потихонечку разжималась. И Витя всего себя подставлял музыке, как солнцу, когда загорал. А музыка, как прорвавшая за пруду вода, неслась на мальчика стремительным бурным потоком. Он слушал жадно и счастливо. Это он понял уже потом, что жадно и счастливо, а тогда просто слушал, забыв обо всем на свете. Дирижер посоветовал начать с альта. Витя дисциплинированно принялся тренировать легкие. Потом к альту прибавились валторна, инструмент капризный, но Витя-то упорный. Играл и на теноре, трубе. Даже в сольфеджио вгрызался насмерть. Тетрадки, обложки книг, какие-то случайные обрывки бумаги Витя густо разрисовывал нотными знаками. Спать ляжет, глаза закроет, а перед ним ноты, ноты мельтешат, скачут, приплясывают. Тогда-то и произошла встреча. Он встретился, наконец, с той музыкой. Утром по апрельскому солнышку бежал он по плацу на репетицию. А оркестр заиграл. Будто миллионы брызг взлетели в небо. Сердце застучало так, что Витя остановился. Она, та самая музыка, которую он, зареванный, слушал у райвоенкомата в Наро-Фоминске. Уходили на войну мужчины, плакали, голосили женщины, а музыка, будто прекрасная милосердная незнакомка, вскинула свои наполненные болью глаза на многолюдную привокзальную площадь, будто простерла над ней руки свои. Уже прозвучала команда «Становись!» И уехали мужья, отцы и братья туда, где убивают, калечат, откуда долго идут, а бывает и вовсе не доходят письма. Именно тогда духовой оркестр и заиграл. Витя не знал еще, что это за марш, но он почувствовал, что просто стоять и слушать эту музыку невозможно. Она не для того, чтобы стоять и слушать. Она для того, чтобы жить дальше. Гремел, гремел духовой оркестр. Мужчины прижимали к себе детей, жен, хмурились, молчали. Если бы не музыка, если бы не музыка, Витя ухватился бы за подножку теплушки, в которую поднялся его отец. Но музыка мальчика устыдила, она будто скомандовала ему: «Держись, надо держаться, Витя, смотри, как всем тяжело, но ведь держатся». И вот с плаца неслась на Витю та самая музыка. Опрометью бросился он ей навстречу, встал перед духовым оркестром, в струнку вытянулся, как перед строгим генералом, жадно глотал ее нота за нотой, А она, наполненная волей, надеждой и печалью, радостью и мужеством, смущением и решимостью, неслась на Витю, превращаясь мгновенно в трепетную и священную любовь. Что это? Как это называется? Витя подлетел к высокому худенькому трубачу. Трубач смерил сына полка полным достоинства снисходительным взглядом, полез в карман, достал неспешно белоснежный носовой платок, тщательно вытер им губы. А называется-то, друг мой Витя, марш прощания славянки. И тебе, как будущему музыканту, стыдно этого не знать. Прощание славянки? Почему прощание? Почему славянки? А кто написал эту музыку? Хотелось расспросить подробно, но трубач очень уж важничал, и Витя не решился. Помчался в библиотеку, запыхавшийся влетел в читальный зал. Прохладно, почти никого. «Ты откуда такой шустрый?» — на Витю смотрели веселые глаза пожилой библиотекарши. «Я с плаца», — честно ответил мальчик. «Мне надо все узнать о марше, который сейчас играли. Слышали? Прощание славянки?» Женщина еще раз весело посмотрела на мальчика. «Я тоже очень люблю этот марш. Божественная музыка». «Вот оно, самое верное слово. Божественное». Принялся жадно читать, и чем больше читал, тем больше удивлялся. Оказывается, марш прощания славянки написал русский человек Василий Иванович Агапкин. Давно написал, в октябре 1912 года. Тогда началась Первая Балканская война, и русские пришли на помощь балканцам в их войне против турок. Василий Иванович жил тогда в Тамбове и очень переживал за братушек болгар. Тогда-то и написал он этот марш. Теперь Виктору все стало ясно, как белый день. Прощание славянки — это прощание с мужьями, отцами, братьями славянских женщин, которым велено оставаться и ждать. Теперь-то ясно, почему в том марше надежда и горечь. Горько без мужа и отца, но ведь надеются женщины-славянки на их возвращение с победой. Да, удивлению предела не было. Оказывается, это надо же, Василий Иванович Агапкин и он, Витя Гладышев, родственные души. Агапкин родился в деревне, в семье крестьянина, и Витя в деревне. Агапкин в селе Михайловском Рязанской губернии, Витя в дорогом ему подмосковном Смолино. Но это еще не все. Агапкин рано потерял родителей, а Витя нет разве? Маму-то в раннем детстве, а отца война отняла. Теперь уж точно. А вот и еще одно сходство. В голодном детстве Василий Иванович ребенком вместе с братьями и сестрами побирался, ходил с протянутой рукой по домам, как я. Я тоже ходил. Наверное, и ему было в детстве очень стыдно выдавить из себя «подайте». Ой, как это тяжело, невыносимо стыдно, но когда хочется есть, нужно переступить. Вот и они с Агапкиным переступали. Потом была в жизни известного музыканта случайная встреча, определившая весь его жизненный путь. Он встретился с капельмейстером военного оркестра. Тот и похлопотал о зачислении Васи Агапкина учеником духовой оркестр 308-го Царевского резервного батальона Астраханского пехотного полка. И Витя с товарищем Валентином встретился случайно, и товарищ Валентин тоже хлопотал за Витю, чтобы приняли его в полковой оркестр. И вот теперь он, сын полка, учится музыке, теперь он про Агапкина и про его марш все знает. Чем дальше читал Виктор, тем больше захватывало дух. Оказывается, Агапкин, уже будучи автором «Прощания славянки», из сирот, оставшихся после Балканской войны, создал духовой оркестр, и очень многие его ученики в будущем стали известными музыкантами. Настоящий русский человек этот Агапкин написал прекрасный, самый прекрасный, который только слышал Витя, марш. Он воспел в нем долготерпение славянских женщин, силу духа мужчин, уходящих на войну и оставляющих ради победы своих детей. Он пригрел в своем духовом оркестре сирот и беспризорников. «Мой отец тоже ушел, и я тоже его не дождался, и я из беспризорников. Правильно Юркина мама меня звала, оборванец, и меня пригрели в духовом оркестре». Не знал тогда Витя Гладышев, музыкант из беспризорников, что совсем скоро ему судьба подарит еще одно сходство с Василием Ивановичем. Летом 1922 года известного дирижера и музыканта Агапкина переводят в Москву. «Ну что, сын полка, собирай вещи, в Москву поедешь». Дирижер полкового оркестра радостно похлопал Витю по плечу. «Не понял, товарищ дирижер. Переводят тебя в Москву не просто в оркестр, а в сводный духовой оркестр московского гарнизона». Сломя голову к товарищу Валентину: «В Москву! Меня!» А в душе вперемешку волна счастья, волна тревоги. «Поздравляю!» — товарищ Валентин крепко пожал своему подшефному руку. «А как же ты? Простите, вы?» «А я, брат, тоже с места снимаюсь, но не в Москву дальше. А куда?» — Валентин глянул с удивлением. «Много, брат, себе позволяешь. Забыл, что мы солдаты. Куда родина пошлет?» Это была последняя их встреча.